Атрибуты сетей быстрого обслуживания. Бургер Кинг безуспешно пыталась отобрать у Макдональдс быстроту обслуживания. А что было делать? Использовать противоположное свойство? Но медленное обслуживание как-то не вяжется с идеей фастфуд, быстрой еды. Хотя в концепции Бургер Кинг «сделайте по-своему» элемент медлительности присутствует. Поход в любой Макдональдс откроет еще один атрибут компании – дети. Это место, в которое дети буквально тащат родителей, доказательством чему служат установленные во многих отделениях качели. Отсюда возникает та же возможность, которая была успешно использована компанией Pepsi. Если Макдональдс специализируется на детях, Бургер Кинг может позиционировать себя как сеть закусочных для взрослых людей. Сюда относятся и все те дети, которые не желают, чтобы их воспринимали как детей. То есть потенциальной клиентурой становится вся публика старше 10 лет. Неплохой, надо сказать, рынок. Чтобы идея заработала, Бургер Кинг должна будет пойти на жертвы и предоставить обслуживание маленьких детей Макдональдс. Ей придется избавиться от качелей, но зато за Макдональдс закрепится статус детского сада. Внедрение данной концепции в сознание потребителей означает необходимость для Бургер Кинг подобрать подходящий термин. Таким словом может быть «взросление». Повзрослейте до вкуса поджаренного на огне мяса от Бургер Кинг.